сопровождающего весомое увеличение лепты, вносимой собаками в общую какофонию, дуэт теперь обрел поистине вагнеровское звучание. Первым в комнату влетел белый бультерьер, обладатель сопрано, за ним неудачливый второй, его сопевец-баритон, массивный бульдог, удивительно похожий на массивного мужчину с револьвером, уже находившегося там. А затем вся компания, выражаясь на театральном жаргоне, поддержала мизансцену. На заднем плане, с рукой все еще на дверном косяке, величественный домовладелец, на авансцене Джимми, в центре штырь и бульдог, сблизив носы на расстоянии пары дюймов, изучали друг друга со взаимной неприязнью. В дальнем углу бультерьер после стычки с бамбуковым столиком, припав к полу, высунул язык и вращал глазами в ожидании продолжения. Домовладелец смотрел на Джимми, Джимми смотрел на домовладельца. Штырь и бульдог смотрели друг на друга. Бультерьер беспристрастно разделял свой взгляд поровну между остальными членами компании. «Типичная сценка тихой американской домашней жизни», — пробормотал Джимми. Мужчина с револьвером побагровел от ярости. «Руки вверх, дьяволы!» — взревел он, нацеливая гигантское огнестрельное оружие. Оба мародера дружно подыграли его капризу. «Разрешите мне объяснить», — сказал Джимми, умиротворяюще и медленно поворачиваясь, чтобы лицом к лицу встретить бультерьера, который теперь неторопливо двигался в его направлении с плохо разыгрываемой незаинтересованностью. «Стой смирно, негодяй!» Джимми встал смирно. Бультерьер все с тем же рассеянным видом начал инспектировать его правую брючину. Тем временем отношения между штырем и бульдогом сильно натянулись. Внезапное вскидывание рук первого подействовало на собачьи нервы наихудшим образом. Штыря, замершего на четвереньках, пес еще мог стерпеть. Но штырь семафорящий пробудил в нем мысли о честном бое. Теперь он ворчал мрачно и задумчиво. Его глаза исполнились целеустремленности. Возможно, именно это толкнуло штыря взглянуть на домовладельца. До этой секунды ему хватало на что устремлять взгляд, однако теперь глаза бульдога стали настолько малоприятными, что штырь бросил молящий взгляд на мужчину у косяка. «Ех!» — вскричал он в тот же миг. «Так это ж босс! Эй, босс, отзовите собачку, пока она мне башку не отгрызла!» Мужчина от удивления опустил револьвер. «Так это ты, исчадие сатаны!» — отозвался он. «Тот-то я подумал, что уже видел твою рыжую волосню. Что ты делаешь в моем доме?» Штырь застонал от жалости к себе. «Босс!» — вскричал он. «Меня на понт взяли! Грязная работа, не иначе! Слышь, дело так обстоит. По-честному, я не знал, что тут вы проживаете. Жирняга-швед, Оля Ларсон, его кликуха, говорит мне, что дом этот одной дамочки, вдовы, и живет она тут одна, а серебра и прочего хоть завались, а сама на юге гостит, и дом совсем пустой. И эх, теперь-то ясно, чего он подстроил. Мы с ним на той неделе стыкнулись. Ну, и я думал, что у него на меня зуб, потому как верх за мной остался. Но 3 дня назад приходит он ко мне и говорит, давай будем корешами, и дает мне, значит, наводку, и я клюнул. А швед он-то только того и добивался. Знает, что тут вы живете. Ну и придумал столкнуть меня с вами. Такая, босс, незадача». Крупный домовладелец выслушал эту печальную повесть о дарах донайцев в полном молчании. В отличие от бульдога, который сначала и до конца порыкивал, причем все более грозно, штырь нервно покосился в его сторону. «Собачка», — сказал он с трепетной настойчивостью. «Отозвали бы вы собачку, а, босс?» Крупный домовладелец наклонился, ухватил пса за ошейник и оттащил. «Те же меры, — одобрительно указал Джимми, — принесли бы неописуемую пользу и этой игривой и ласковой псине. Конечно, если она не вегетарианка. В последнем случае не затрудняйтесь». Домовладелец свирепо на него уставился. «Кто ты такой?» — спросил он грозно. «Моя фамилия, — начал Джимми, — «Он вмешался штырь, чемпион среди громил, босс». «Чемпион-взломщик с того берега, точно говорю, из Лондона». «Эх, тот еще дока! Да расскажите ему, как вы банк брали, и как вы слезы у герцогини стырили, и про эту, как ее там, горелку». У Джимми сложилось мнение, что штырь несколько лишен тактичности. Когда вас у себя в гостиной в 3:45 утра обнаруживает домовладелец, вооруженный револьвером, вряд ли стоит подчеркивать ваши достижения как взломщика. Надо полагать, что домовладелец уже считает их само собой разумеющимися. В минуту такого кризиса следует всячески подчеркивать далекую от взлома в часть вашей натуры. Уместно, скажем, указать на то, что вы ребенком регулярно посещали воскресную школу, и вспомнить слова, которые произнес младший священник, когда вручал вам приз за познание в Священном Писании. Домовладельца следует убедить, что ваша врожденная чистота сердца если отпустить вас после надлежащего внушения, заставит вас исправиться.